девчонка зрелая, другая сумка пол. Мы работаем дуэтом, с вами делимся секретом. Мы и в жизни, и в постели, мать и дочь на самом деле. Но мы подружки, проблемушки, а мужчины как игрушки. В сумке вазелин, драконный пластилин. Девочки веселые, пупоки, плечи. Другая сумка пруд. Мы работаем дуэтом.